После дождичка небеса просторны, голубей вода, зеленее медь, в городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. Ах, как помнятся прежние оркестры, не военные, а мирных лет, расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. С нами женщины, все они красивы, и черемуха, вся она в цвету. Может, жребий нам выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Но из прошлого, из былой печали, как не сетую, как там не молю, проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою.